Мужчина на несколько секунд задумался, явно что-то вспоминая. До Хогвартса я корил себя, считал, что сделал в воспитании Гермионы что-то не так, иначе, почему она не смогла найти друзей? Почему она пряталась в книгах? Причем читала такие, которые обычно дети ее возраста не читают. Я считал, что в этом моя вина, но винить во всем только других и себя не стоит. Возможно, Гермиона просто не смогла найти друзей, потому что пугалась того, что с ней тогда происходило, или просто инстинктивно понимала, кто ее окружает. А потом к нам приходит женщина и говорит, что все те странности – это магия, и моя дочь зачислена в специальную школу для таких же детей, как она, откуда начали приходить письма от Гермионы, в которых подозрительно часто стало фигурировать имя некоего Гарри Поттера, который сразу назвал ее своим другом, который видел в моей дочери человека, а не как некоторые. А потом я наблюдал, как с каждым годом Гермиона расцветала прямо на глазах, и как любой отец в такой ситуации, я хотел, чтобы рядом с ней был человек, который не посмеет сделать ей больно. Но как каждый отец, я просто боюсь потерять дочь, когда она выйдет замуж. Дэвид, встав со стула, подошел к поднявшемуся подростку и протянул небольшой футляр. Удивившись, парень открыл его, где увидел запонки. Самые простые, серебряные запонки. Их мне подарил мой отец, перед свадьбой, а ему его отец. Это практически семейная реликвия, усмехнулся Дэвид, мгновенно вновь став серьезным. Я знаю, что ради Гермионы ты готов на все, и никогда не причинишь ей боль. Рядом с тобой, Гермиона всегда светится от счастья. Я не знаю, что еще можно пожелать моей дочери, кроме крепкого брака. Этими запонками я хочу сказать тебе, что буду счастлив принять тебя в семью. Ведь сегодня я не теряю дочь, а приобретаю сына. Гарри просто не знал, что сказать. Конечно, для него Эмма и Дэвид были людьми, которых он мог назвать мама и папа, которых мог назвать семьей. Но услышать такое от них было подобно озарению или точнее даже рассвету. Словно тьма, которая еще царила в его душе, окончательно развеялась. Гарри всегда мечтал о семье, что в прошлой жизни, что в этой. Когда в первый раз он посмотрел в зеркало желаний, оно показало ему всю его семью, которой он был лишен. В тот день в душе мальчика впервые поселились зерна ярости и тьмы, что со временем дали свои всходы, едва не испортив полностью душу. И слишком поздно он понял, что сам, своими руками и действиями, отталкивал всех, лишая себя возможности стать счастливым, найти семью. В одном лишь был прав Дамблдор: смерть – это не конец, а начало нового путешествия. Смерть позволила ему осознать все ошибки, дала ему шанс все исправить, хотя где-то в глубине души и была мысль отомстить Риддлу за все его грехи. И он отомстит, но не лишится того, чего так долго желал, о чем мечтал все детство, лежа на старом грязном матрасе в чулане под лестницей. «Гарри», голос Дэвида, в котором сквозило беспокойство, слегка отрезвило парня. «Гарри», беспокойный голос Драко также раздался в голове Рейвенкловца. Малфой явно почувствовал раздрай в эмоциональном фоне друга. «Я в порядке», — ответил он всем, только сейчас поняв, что из глаз текут слезы. «Просто я всегда мечтал об этом, о том, что у меня будет семья. Можно сказать, что это была единственная мечта до Хогвартса, которая заставляла меня жить и двигаться дальше. Я спасибо вам за все». Дэвид, обнявшись с Гарри, легонько похлопал его по спине, успокаивая. «Ты многое взвалил на свои плечи, Гарри. Но что бы ни случилось, помни главное, ты всегда можешь положиться на нас с Эммой, а мы всегда поможем, по мере наших скромных сил». Все, на что хватило парня, это лишь на короткий кивок. Эмоции хлынули так, что даже Драко побоялся подключаться, чтобы его потом откачивать не пришлось. Вновь оказавшись один, Гарри стал приводить себя в порядок, надев запонки. Через полтора часа будет самый важный день в его жизни. Церковь, где будет проходить торжество, находилась недалеко от отеля, где все расположились, но мужская половина собравшихся отправилась в церковь гораздо раньше, чтобы снова все проверить, подготовить то, что осталось. Гарри уже был гораздо спокойнее, во всяком случае внешне, внутри у него все так же натягивался тугой узел. Правда, разрыв шаблона он все-таки получил, да и не только он, когда начали прибывать гости. Их было немного, Гарри и Гермиона не хотели слишком пышного празднования, да и пригласить всех друзей и приятелей, а там чуть ли не половина Хогвартса будет, они не смогли бы. Но если Минерва МакГонагалл сильно не удивила, То вот Северус Снейп в строгом костюме с чистыми причесанными волосами, идущий под руку с профессором Симмонс. Драко, после прихода крестного, несколько раз проверял, а не сбоит ли его родовой дар, иначе почему от своих друзей ничего не ощущал, ну, кроме глубокого ступора и офигевания, а, и радости от крестного, который явно наслаждался произведенным эффектом. Невилл за последние пару дней успел вымотаться, хотя пара зелий бодрости ему все же помогли. А вы чего хотели? Он все-таки шафер, значит, ему и пришлось отдуваться за все, начиная от расчетов с церковью и заканчивая хранением колец, которые он каждые 5 минут проверял. Один раз оставил их на столике и пошел поесть, по привычке проверив кольца, которых с собой не было, забыл, что выложил. Так потом весь номер перерыл, чуть инфаркт не заработал, а они спокойно так, можно сказать сиротливо, лежали на столике. Так еще надо было следить за старыми мародерами, ну так, на всякий случай. Но нельзя было сказать, что ему это не нравилось. Просто для Невилла было это впервые, и он хотел, чтобы все получилось хорошо, ведь это свадьба его первых и лучших друзей. Хорошо, что отец его успокаивал, рассказав, как Сириус на свадьбе Джеймса и Лили носился чуть ли не с высунутым языком, бегая от места к месту, и трижды терял кольца, в такие моменты забывая, что он вообще-то волшебник, и может призвать их к себе магией. За 20 минут до начала церемонии прибыли все остальные, после чего в ступор впал уже и Драко, всего лишь увидев луну, хотя и Невилл недалеко от него ушел, остекленевшим взглядом рассматривая Сьюзен. Тонкс, которая также была подружкой невесты, тихонько хихикала над лицами парней, и прошла к Ремусу, чтобы поправить ему галстук, воротник, и полюбоваться ошарашенным взглядом мужчины. Наконец, ровно в 12, все заняли свои места, и заиграла живая музыка. Нервы Гарри были натянуты до самого предела, пока в зал, под руку со своим отцом, не вошла она. Весь мир словно перестал существовать для Гарри, и хоть из-за фаты он не видел так хорошо лицо любимой, для него она была самой прекрасной девушкой на свете. Легкое платье голубого цвета, символизирующее чистоту, нежность и невинность невесты, словно переливалось на ней, ассоциируясь в сознании парня с чистым небом. Гарри никогда не был сильно верующим человеком, пусть ему в прошлом и пришлось жить в аду, но сейчас его любимая казалась ему ангелом во плоти, до которой просто дотронуться нельзя, ибо это грех. Тычок в ребра заставил Гарри вздрогнуть и резко задышать. Легкие буквально требовали воздуха. «Гарри, я все понимаю, но не забывай хотя бы дышать», — с ехидством в голосе прошептал Невиллу. «Или я буду напоминать тебе об этом». «Спасибо, братец», — так же тихо ответил жених, быстро приведя себя в порядок как раз тогда, когда Дэвид довел свою дочь до алтаря и передал ее Гарри. «Я доверяю тебе самое ценное, что у меня есть», — произнес мужчина. «Береги ее ценой своей жизни», — твердо ответил Гарри, получив в ответ благодарный кивок, и пара повернулась к священнику. Возможно, для кого-то это странно, что волшебник и ведьма проводят свадьбу в обычной магловской церкви, а не зарегистрировали брак в министерстве. Но так захотела лохматая парочка. Они оба родились в обычном мире, оба жили в нем, и оба не покинут его. Тут есть люди, которые дороги им обоим. Повернувшись друг к другу, парочка зачитала свои клятвы. Пока Гермиона говорила, в голове парня царили странные ощущения. Ее слова что-то задевали в его сознании и душе, и те слова клятвы, которые он писал и запоминал, просто вылетели из головы. Но зато пришли другие слова. «В моей жизни было мало радости», — начал Гарри, держа в своих руках ладошки Гермионы. «Вся моя жизнь — это была не жизнь, а просто существование, не наполненное ничем важным. До момента, пока я не встретил тебя, девочку, что тащила на поезд огромный чемодан, и раздумывающую, как бы его туда затащить. Ты стала моим другом, а потом любимой. Сегодня ты становишься моей женой. Для меня нет большего счастья, чем то, что ты дала мне, обычному мальчишке, в котором не было ничего выдающегося. Ты наполнила мою жизнь смыслом, ты осветила мою душу светом и подарила свою любовь. О чем я мог еще мечтать, когда каждую ночь ложился спать, в надежде, что следующий день будет лучше? Мы с тобой пережили столько всего, что сомневаться в твоих словах невозможно. Но помимо всего, ты дала мне еще кое-что. Цель. А когда у тебя есть цель, тебе становится все по плечу. Я клянусь любить и оберегать тебя, Мия. Я клянусь, что сделаю все, чтобы ты всегда была счастлива. И сегодня, перед лицом господа, Я клянусь, что даже смерть не разлучит нас, и когда наше время в этом мире подойдет к концу, я клянусь найти тебя в следующей жизни, лишь бы мы снова были вместе. Властью, данной мне Богом, я объявляю вас мужем и женой». На лице священника была радостная улыбка, особенно после клятвы Гарри. «Можешь поцеловать свою супругу». Откинув фату с лица девушки, Гарри увидел, что Гермиона плакала после его клятвы, но при этом счастливо улыбалась, заставляя сердце парня ускорить свой бег. В следующую секунду губы молодых супругов встретились, и гости радостно зааплодировали им, но они практически не слышали это. Для них сейчас существовали только они двое, он и она. Души, что так долго были далеко друг от друга, смогли встретиться вновь, и буквально плавали в волне любви, что испытывали друг к другу. Свадьба только начинается, как и их новая жизнь. И эту жизнь они построили сами, не позволив никому вмешиваться и манипулировать ими, и никогда не позволит. Единство душ. 25 октября, 02:33. Подземелья Хогвартса. «Мы эти подземелья скоро будем знать лучше слизеринцев», — негромко проворчал Невилл, идя впереди Ханны и Луны, и держа перед собой небольшой шар света в ладони. Это заклинание напоминало люмос, но на самом деле им не являлся. Это был аналог шара тьмы Гарри, который тот запускал с руки несколько раз. И кроме света, также могло нанести урон, обжигая при ударе, или отвлекая. Если кинуть такой шар в стену или потолок, оно взорвется сотнями мелких огоньков, слепя всех. Тоже неплохо, Нев. Зато не заблудимся, в этом случае, и не надо просить помощи, осматривала все стены, потолок и пол истинным зрением Ханна, чтобы ничего не пропустить, что было очень непросто. Магия замка немного отвлекала, но, что интересно, сам замок не мешал. Она заметила это еще при первом посещении Хогвартса, после того, как прошли тот самый ритуал и у нее проявились новые силы. Замок был живым, но слабым, словно умирающим, но при этом был все так же силен, готовясь защищать детей до последней капли магии. Другие слизеринцы не будут злиться, так как нам не придется их отвлекать от своих дел. На тебя они вообще не будут злиться, Луна, даже если зайдешь к ним в гостиную. Драко за тебя любого порвет или в виде ворона заклюет. Тебе никто и слова не сказал, когда ты стала садиться за их стол. И как же тут все-таки холодно, боюсь представить, каково тут зимой. В гостиной Слизерина не так уж и холодно, на самом деле, задумчиво произнесла Полумна, используя свою новую способность. Когда Драко впервые это увидел, то от неожиданности превратился в ворона. Шутка ли, в темноте зажглись вначале золотистые глаза, а потом и волосы девушки, которые в этот момент полностью стали как пылающий огонь. На слова девушки, Невилл и Ханна быстро переглянулись, после чего закатили глаза. Стоило догадаться, бродить по подземельям было мало приятного. Радовало лишь то, что благодаря Дафне и Блейзу у них была полная карта подземелий. Почему они не пользовались картой мародеров? А потому, что подземелья были там нарисованы лишь в общих чертах. Мародеры не могли нормально обследовать их, а Петтигрю, будучи крысой, скорее всего боялся быть замеченным, и явно просто быстро пробегал по ним. «Ладно, давайте передохнем», — проговорил Невилл, остановившись и передавая карту девочкам. У него уже глаза болели в течение часа всматриваться сначала в карту, а потом в коридоры подземелий, ища ориентиры. Его глазам нужен отдых, в конце концов. Пока девочки разбирались в том, где они находятся и куда можно пойти дальше, Невилл решил присесть возле стены, опираясь на нее спиной, чтобы передохнуть. Секунд 10. Ханна и Полумна не успели нормально приглядеться к карте, когда услышали громкий вскрик и звук падения. Повернувшись, они не увидели Невилла, как и часть стены. Добежав до стены, они увидели небольшую лестницу, что шла вниз и оканчивалась небольшой площадкой и двойной дверью, перед которой лежал Невилл, вернее, он уже вставал. «Нев, ты в порядке? Не пострадал?» «В порядке, Ханна, я не пострадал, но вот моя гордость», — пробурчал парень, потирая свой копчик. «Могло быть и хуже. Что там на карте?» «На карте этого места нет, а вот в магическом плане». Аббат подошла к двери, проведя вначале по ней рукой, а после достала палочку и начала выводить различные фигуры. «Мерлин, магические нити тут настолько переплетены друг с другом, что диву даешься, как они еще не порвались. Как думаешь, у тебя получится их распутать?» — поинтересовался Лангбаттом, отряхиваясь. «Или придется оставить дверь так, хм, Ну, думаю, смогу, но потребуется время. За пару ночей тут не разобраться, а если поторопиться, то тут так ударит магией по округе, что даже акромантулы в запретном лесу почувствуют. А может и в Хаксмиде. Сообщим Гарри, задала вопрос Луна. Или пока не стоит, лучше не стоит, поморщился Невилл. Они с Гермионой готовятся к ритуалу магического брака, так что лучше им пока не нервничать. Зная Гарри, он будет бегать, придумывать способы открытия двери, в общем, не сосредоточиться. К тому же, не стоит отвлекать от свадебного путешествия. Пусть отдохнут. Пока попробуем разобраться с этим сами, а там соберем высший состав Альбиона и будем решать, что делать. Еще неизвестно, что именно за этой дверью находится. 1 ноября, 01.15. Наконец-то, спокойствие. Пусть и ненадолго. Надо наслаждаться этими моментами, пока мы можем. Так же, как я наслаждаюсь, когда ты рядом со мной, тихонько проговорил Гарри, прижав к себе свою жену. Гермиона, тихо заурчав, прижалась к любимому. Кто сказал, что Василиски не урчат? Если ей этого хочется, она будет урчать. Да и как тут может быть иначе, когда Гарри настолько близко обнимает ее, да и его магия словно укрывает ее? Думаешь, Фадж пойдет на это? Немного сонно проговорила Гермиона, поудобнее устраиваясь в объятиях мужа. После душа ее настолько разморила, что она с радостью уснет прямо так, без одежды, в объятиях Гарри. У него не будет выбора. Люциус уже начал медленную обработку, и, если наш министр попробует отказаться или посадить Драка, ему конец. Его объявят убийцей старых традиций, которых и так почти не осталось, а заодно обвинят в пособничестве тем, кто пытается уничтожить магический мир изнутри. Думаешь, у Люциуса нет рычагов? Либо Фадж помогает нам, либо теряет кресло министра, а при попытке помешать, жизнь, жестоко, но по-другому никак. Драка нужно легализовать своей силой титул жреца Хель, но все равно, нужна причина, ведь не скажешь ему, что Драка просто так захотел стать жрецом, освобождая своего отца от метки. Мы уже подумали об этом, и решили открыть министру настоящее положение дел, что Волан-де-Морт возродился. Гарри, тут же подорвалась Гермиона, посмотрев в глаза парню. Дамблдор уже об этом говорит, и к чему это привело, а где его доказательства, ухмыльнулся Поттер Эванс. Он говорит и говорит, но он не предоставляет доказательств, и пытается вызвать страх в обществе. Я пойду к Фаджу с Амелией, и предоставим все, что у нас есть, и что мы работаем над его уничтожением, но тайно, чтобы не вызвать бурю в народе. У него просто не будет выбора, был бы я один, он мог просто не выслушать меня, и поливать грязью как Дамблдора. А так у него на приеме буду я, Амелия, Люциус и еще несколько человек, которые все подтвердят. Как же это все тяжело, Гарри, девушка уткнулась в грудь своему мужу, жалобно простонав. Скорее бы это все закончилось. Хочется спокойствия, настоящего и постоянного, а не временного. Поттер Эванс крепче прижал к себе свою любимую, поцеловав ее волосы. Мне тоже. Честно говоря, я ужасно устал морально. Избавиться бы от Тома, Альбуса и Камбелла, и заняться тем, чем хочется больше всего. И чем же? Ну, во-первых, засесть в лаборатории и мастерской, заняться зельями, артефактами, успокоить, таким образом, свои нервы. А во-вторых, когда Гермиона подняла взгляд, Гарри тихонько зарычал и укусил ее за шею, вызвав у девушки тихий писк и смешок. А во-вторых, я смогу просто сидеть в обнимку со своей любимой женой и делать все, что захочу, не боясь, что кто-то из этих людей попробует меня убить или мной манипулировать. Гермиона Поттер на такое заявление попыталась возмутиться, но вместо этого укусила парня в ответ, крепко обнимая. После того, как они связали себя узами магии, они чувствовали не просто магию друг друга, а чувства, эмоции. Они буквально, как им и сказали, были связаны, духовно став одним целым. Ее взгляд то и дело косился на палец, где под чарами невидимости находилось еще одно кольцо, которое появилось совсем недавно, чуть ранее. «Надеюсь, что вы оба готовы», – пробурчал Драко, подготавливая ритуал. Было видно, что он все-таки опасается за друзей. «Не скажу, что одобряю ваше решение хотя бы из-за того, что придется призывать частицу мира мертвых. Готовы, Драко? И спасибо, что согласился. Спасибо скажешь потом, Гарри, когда закончим со всем этим». На столе, возле которого стоял Малфой, находились две черные свечи, подношение, серебряный нож, два серебряных кубка и небольшая чаша, также из серебра. Чаша и нож были исписаны различными рунами. Все это действо происходило в подвале дома на площади Гримма 12. Малфой Мэннер еще не обладал защитой, чтобы спрятать всю энергию от ритуала, а вот дом Блэков эту защиту имел. Как говорил Сириус, в такие моменты я рад, что мои предки были параноиками. Гермиона стояла возле Гарри, с любопытством рассматривая подготовку. На ней была белая свободная мантия, с широкими рукавами, на Гарри, черная, более плотно прилегающая к телу. Единственное, что ее немного смущало, это то, что под мантией у нее, и у него, ничего не было, а так как тут еще и драка, поэтому и смущается. Единственное, о чем сейчас жалела Гермиона, что в этот момент нет ее родителей, но она прекрасно понимала, что обычный человек может не выдержать, если энергия мертвых начнет зашкаливать. Мантия драка была другой. Это было нечто среднее между мантией Гарри и Гермионы, не была свободной, но и плотно не прилегала. Окрас был темно-красный, словно под цвет вина или крови. На спине был нарисован череп, символ смерти, рукавов же не было совсем. Татуировка, подаренная самой Хель, сейчас была темной и тусклой, будто неактивная, но Гермиона не один раз видела, как она загорается, когда драка колдует что-то из своего дневника. Постепенно, когда драка сжигал какую-то траву и что-то бормотал, его татуировка медленно загоралась все сильнее и сильнее. Сегодня, в эту самую ночь, я, пред взглядом самой Хель, прошу соединить эти две души, начал произносить драка, закончив с ритуалом. Пусть в этот самый час, в эту самую ночь, двое станут одним целым, с единой судьбой, единой душой. Я призываю в свидетели великую Хель, соедини эти души навек, чтобы после смерти и перерождения они могли найти друг друга в любом другом мире. На последних словах татуировка драка ярко вспыхнула, озарив всю комнату, и вместо того, чтобы потухнуть, продолжила гореть. Всю комнату начало заполнять холодом, а спустя несколько секунд сзади драка появилась фигура, нависая над слизеринцем. Тот, почувствовав это, незаметно сглотнул комок в горле. Попробуйте представить себя на его месте, в этот момент и поймете, каково ему сейчас было. «Приветствую тебя, благословленный», – прошелестел голос Хель. В этот раз голос не был лишен эмоций, они как раз таки присутствовали, но понять, какие они именно, Гарри не мог. «Наши с тобой встречи стали довольно частыми, но уже не рассчитывала, что меня призовут для этой цели». Драко молчал. «В такие моменты лучше вообще молчать, пока Хель не обратится лично, а у него есть другая цель – поддерживать в комнате нужную энергетику и терпеть присутствие бледной леди. Вечная невеста», – медленно произнес Гарри, чуть склонив голову. «Мы не хотели беспокоить вас лично». В комнате раздался холодный, тихий смех, в котором не было злости или раздражения. Кажется, ее эти слова порадовали. «Ты такой же, каким был всегда. Неважно, какое будет тело, душа всегда одна. Я долго ждала момента, когда это произойдет, и как я была зла, когда покоритель неба стал повелителем смерти, приняв мое наследие, чего, как я надеялась, не произойдет никогда». Хель медленно подлетела ближе к рейвенклавцам, остановившись перед ними. Костяная рука поднялась и приблизилась к лицу Гарри, кончики костяных пальцев медленно огладили его щеку, опаляя ее за могильным холодом. Поттер Эванс с трудом не зашипел от секундной боли, которая тут же превратилась в теплый холод. Именно так он и ощущал, холод, приносящий тепло. Жизнь и свет превратились в смерть и тьму, что несла твоя душа уже очень давно. Она давно должна была быть уничтожена, но ее спасла та, кого ты любил, мое дитя. Если Гермиона и испытала ревность на те слова, то буквально на секунду, так как в этот момент Хель подняла вторую руку, человеческую, прикоснувшись ей к ее щеке. Девушку обдала той же смесью холода и тепла, и в голосе вечной невесты появились нотки одобрения. «Ты спасла его, дитя жизни. Как он, став твоим защитником, твоим щитом, так и ты защитила его душу от разрушения. Совершив полный круг, ваши души встретились вновь, не помня друг друга, чем и воспользовались некоторые люди. Но несмотря на это, вы смогли перебороть все препятствия на своем пути, пусть и совершая ошибки». Короткий взгляд на Гарри, и парень даже смог смутиться. Сколько проблем он устроил Хель, даже удивительно, что она не послала его очень далеко и очень надолго. Тут в голове проскочило неожиданное озарение, до него дошло, почему все эти ощущения были такими странными, но не отталкивающими, и почему Хель ощущалась так странно. Она словно мать, что пришла вначале пожурить своих детей, и после этого похвалить. Поэтому так хотелось прильнуть к ее руке. Для Гарри, лишенного в детстве родительского тепла и внимания, это было словно для усталого путника колодец холодной воды в пустыне. Хочется пить и пить, вначале жадно, а потом медленно, с удовольствием, утоляя эту жажду. Смерть не всегда проклятие, иногда оно спасение, ее ждут и встречают с радостью, и Гарри это известно, как никому другому. Следующие слова Хель заставили парня вытянуться по струнке и немного испуганно вздрогнуть. А вот такой подставы он не ожидал. «Я не могу объединить ваши души, пока они не достигнут полного доверия. Ритуал требует не только доверия, но и открытости. Лишь когда между вами не будет секретов, тогда вы станете едины». Проследив за взглядом Хель, Гермиона повернулась к тому, кого любит всей душой. «Гарри!» Парень покусывал губу, словно раздумывая. Спустя несколько секунд, он обреченно вздохнул, нервно рассмеявшись. «Говорить о таком очень странно. Да что там, с каждым годом мне вообще кажется, что все произошедшее сон или фантазия, хотя вся та боль очень даже реальная», — проговорил Рейвенкловец, повернувшись к любимой. «Я не знаю, как об этом рассказать, ведь это не больше, чем обычные слова, но я могу показать. Я хочу, чтобы ты увидела это все, Гермиона. Все, что мне пришлось выдержать, и чтобы ты увидела мою главную ошибку, которую я захотела исправить». Пара стояла друг напротив друга, смотря в глаза, и Гарри, выдохнув, коснулся своим лбом до лба девушки. В эту же секунду разум девушки начал заполняться образами, воспоминаниями, эмоциями, что шли следом за этим всем. Она видела детство у Дурслей, и рассказ Гарри не шел ни в какое сравнение с тем, что он чувствовал в те годы. Побои, ненависть, голод, темнота от Чулана. Мысли Гарри, который молился лишь о том, чтобы это все закончилось, и его первые темные мысли, что он затолкал в глубины своего разума. Поездка в Хогвартс, которая проходила совсем не так. Она помнит, как он сам подошел к ней, помог поднять чемодан, а тут он прошел барьер вместе с Уизли, и она не могла понять, что происходит. Их общение было совсем другим, они даже не были друзьями. Встреча с Троллем, хотя их и рядом в тот день не было. Потом смерть профессора Квирелла. Он погиб не сам, а его убил Гарри. Каждое прикосновение к профессору приносило боль не только ему, но и самому мальчику, жгучую, сильную. А когда профессор Квирелл превратился в пепел прямо на его глазах, где-то в глубине души он испытал слабую радость, сменившуюся на глубокую депрессию. Второй курс, где ему пришлось сражаться с Висой. Третий курс, на котором из тюрьмы сбежал мистер Блэк, и которого чуть не убили дементоры. Девушка слегка смутилась, когда увидела в его мыслях момент, как она накидывает на них обоих цепь от хроноворота. Ее волосы задели его лицо, и он подумал тогда, насколько они оказываются мягкие, да и легкий румянец на щеках девушки был притягательным. Но в мыслях был и гнев, когда его взгляд задержался на ссадинах на ее лице. Турнир на четвертом, куда насильно протолкнули не ее саму, а Гарри. Ее Гарри, сколько ему пришлось перетерпеть. Предательство Рона, с которым они были друзья, ненависть всей школы, давящая на него с огромной силой. И среди всего, всей этой темноты, в его мыслях был один источник света, Гермиона, что не бросило его, не отвернулось, даже когда остальные это сделали. А потом была смерть Седрика, возрождение Волан-де-Морта, ненависть уже не Хогвартса, а магического мира, когда Гарри заявлял, что лорд жив. Мучение от Амбридж, она испытала жгучее желание придушить эту суку, или уничтожить ее разум, заставив думать, что она и есть жаба, или навечно превратить ее в жабу, нападение на отдел тайн, где погиб Сириус. Гермиона ощутила всю боль, что тогда испытал Гарри, и мрачное удовлетворение, когда он атаковал Беллатрису заклинанием Круциатус. Он радовался, смотря на то, как она корчится под заклинанием, пусть это длилось и недолго, и первые мысли о суициде, что надолго прописались в его голове. Когда в мыслях появился шестой курс, девушка уже не удивлялась. Она поняла, что видит прошлую жизнь Гарри, что произошло, и что внутри до сих пор слегка мучает его. А потом ее передернуло, словно она увидела что-то противное. Хотя так и было. Чтобы она и уизил, вместе, да никогда, ни в одной из жизней. Лучше пойти на костер к инквизиции, чем стать девушкой этой рыжей крысы. А Гарри он словно умер в душе, Когда увидел это, она не чувствовала его присутствия, словно это уже были не воспоминания, а фильм, лишь изредка проскальзывали нотки грусти и боли от своей ошибки. Седьмой курс. Почти каждодневное мучение Круциатусом на уроках, скрытное посещение различных школ и мест, и охота за крестражами с Невиллом. Среди этих мыслей она увидела смерть Амбридж от клыка Василиска, которым Гарри ее убил, просто, не испытывая никаких эмоций. Два избранных уничтожили почти все якоря Тамаридбла, кроме одного, самого Гарри. Гермионе стало плохо, она ощутила приближающуюся смерть Гарри. Он не хотел жить, ему стало все равно, и лишь желание оградить Гермиону от Тома держало его на ногах. Видя сражение глазами Гарри, девушка испытывала страх. Заклинания Тома были сильны, опасны и буквально сочились самой тьмой. Гарри едва стоял на ногах от усталости, моральной и физической. И две авады, от Гарри и Тома, два зеленых луча столкнулись в центре, давя друг на друга с такой мощью, что ее слегка затрясло от такой силы двух магов. Гарри ожидал смерть, тянулся к ней, и от этого смог сломить мощь Тамаридбла, что перед своей гибелью использовал какое-то непонятное заклинание, слетевшее с его руки и ударившее в Гарри. Его отбросило назад, а все тело покрылось глубокими ранами. Каждый новый вздох был тяжелее предыдущего, а каждый стук сердца – слабее прошлого. После смерти темнота. Сколько так провела в темнота она не знала, но тут с глаз словно спала темная повязка. Вновь вокзал, первая поездка в Хогвартс. Недоумение Гарри, осознание, сильное желание увидеть Гермиону. Настолько сильное, что это разогнало всю тьму в душе, сердце забилось быстрее, когда он все же увидел ее, хотя он и считал, что это от бега. Желание обнять и страх напугать этим. Желание пошутить, чтобы увидеть ее улыбку. Радость при взгляде на Невилла, зашедшего в купе, и такое же желание обнять его, похлопать по плечу, убедиться, что с ним все хорошо. Мысли парня начали нестись с огромной скоростью, сплетаясь с воспоминаниями самой девушки, позволяя увидеть многое со стороны. Как он избежал столкновения с Квиреллом, стал Василиском и переправил Вису в свой дом. Удивление и радость, когда увидел крестного на вокзале, которому разрешили увидеться с ним. Смущение, когда подарил симпатичной девочке открытку, сделанную своими руками, и поцеловал ее в щечку. Еще большее смущение, когда сама Гермиона неуклюже поцеловала его в губы, после чего убежала. Страх за нее, когда она окаменела, и как ему было плохо после этого. В этой жизни было не меньше проблем и темноты, но Гермиона стала его якорем, за который он держался. Понимая, что он ничем не выделяется среди других, Гарри начал заботиться о своем здоровье, чтобы добиться внимания красивой девочки. Все это смешивалось с мыслями Гермионы, приводя ее в трепет, смущение и радость. Но даже это не помешало ей ощутить боль Гарри, особенно, когда все воспоминания закончились. В глазах все двоилось, но резкость возвращалась быстро. Гарри стоял перед ней, тяжело дыша, из его глаз текли слезы. «Я всегда любил тебя», — хриплым голосом проговорил Поттер Эванс. Его стало трясти, словно от холода. «Всегда, но не понимал этого. Ты всегда была рядом, а я поступал как последний идиот. Не замечал ничего вокруг, концентрируясь на Томе, и поздно заметил, как ты мне нужна. Я потерял тебя, потерял один смысл жизни, и насильно нашел второй, дать тебе возможность прожить спокойную жизнь, хоть и не со мной. Гарри, я обо всем забыл, я ничего не хотел видеть, тем самым совершая самую главную ошибку. Я не стал бороться за тебя, я у меня не было сил, чтобы жить, я убивал, я убил стольких, разрушая свою душу до конца, встал на этот путь. Ты была моим светом, а я ушел во тьму, убивая себя и других. Я стал недостоин такой девушки, как ты, и перестал бороться. Голос парня сорвался, и он шептал как сумасшедший: «Прости меня, прошу, прости, Гарри». Девушка, не обращая внимания на то, что сама стала плакать, положила обе ладони на его щеки, тем самым заставив его открыть глаза и посмотреть на нее. Теперь она старалась передать все свои мысли. Пусть она не помнит той жизни, до отката или перезапуска, но она помнит эту радость, когда Гарри назвал ее подругой. Страх, что он оттолкнет ее, когда Уизли назвал ее заучкой. Снова радость, когда он пришел к ней, сказав, что она его друг и он ее не бросит. Чувство защищенности, что она испытывала, когда Гарри был рядом. Счастье, когда он предложил ей вначале встречаться, а потом выйти за него. и светлое, распирающее изнутри чувство счастья, радости и еще чего-то теплого, словно от солнца, когда Гарри говорил слова клятвы и они стали мужем и женой. «Если бы ты не был достойным, я бы не вышла за тебя, Гарри», — успокаивающе произнесла Гермиона. «Это я совершала ошибки на протяжении всех этих лет. Я была занудой, пыталась командовать, но я от тебя не получала ничего плохого. Ты дарил мне дружбу, тепло, защиту и любовь. Ради меня ты стал Василиском, чтобы мог защищать. Ради меня и Сью, ты и Невиллу пошли на взрослых пожирателей, которые могли вас убить. Ты защитил меня, когда меня пытались отправить на турнир. Ты защитил всех нас, когда мы проходили ритуал. Как ты можешь говорить, что недостоин? Я виноват в том, что вел себя так ужасно по отношению к тебе. Это было в прошлом, Гарри». Гермиона положила ладонь ему на грудь, где стучит его сердце, которое, как она отметила краем сознания, стучит одновременно с ее сердцем. Точнее, не так, этого не было. Забудь это, оставь там, где должно находиться. Ты сейчас здесь, со мной. Ты, мой муж, мы вместе, и так будет всегда. Я люблю тебя, Мия, очень тихо сказал Гарри спустя минуту, выдохнув весь воздух из легких. Возможно, воспоминания о тех днях его никогда не оставит, но зато теперь он ощутил, что они не будут так внутренне терзать душу. «Я тоже люблю тебя, Гарри», — ответила девушка с нежной улыбкой на губах. Раздался громкий хлопок, и пара вздрогнула, повернувшись на звук и тут же увидев Хель, что все еще стояло перед ними. «Я рада, что ты, наконец, освободился от этих цепей. Колесо вашей жизни вновь катится вперед, и только от вас двоих зависит, когда и как закончится этот путь, и начнется новый. Благословляю тебя, дитя мое, и тебя, дитя жизни», — Хель проплыла по воздуху назад, вновь оказавшись позади Драко. «Продолжай, мой юный жрец». Малфой уже даже не вздрогнул, явно привыкнув к присутствию бледной леди. Взяв в руки серебряный нож, Драко пропустил через него свою магию, отчего клинок загорелся так же ярко, как его татуировка, и протянул нож Гарри. Оказавшись в его руке, Поттер Эванс осторожно взял свою любимую за руку и сделал глубокий порез на ладони. Это было единственное, чего хотелось бы ему избежать в этом ритуале, но, к сожалению, было невозможно. Он виновато посмотрел на Гермиону, но она в ответ лишь улыбнулась, принимая в руку нож, сделав такой же порез уже на его ладони. В чашу, наполненную красным вином, Гарри мысленно поблагодарил Люциуса, что предоставил, как говорит, самые лучшие, что способны достать Малфой. Пара добавила свою кровь, после чего над чашей занес руку Драко. Жидкость внутри засветилась рубиновым цветом и продолжила светиться, даже когда руку он убрал. По очереди, вначале Гарри, а потом и Гермиона, выпили поровну, оставив на дне лишь небольшое количество вина, которое начало шипеть и испаряться, заполняя чашу кровавым дымом. Едва пара скрепила ритуал поцелуем, их безымянные пальцы обдало сильным холодом, и на них появились красно-черные кольца с нанесенными рунами. «А это еще что?» — негромко проговорил Малфой, но пара его услышала, повернувшись к нему. Драко, татуировка которого пульсировала потусторонним светом, протянул руку к чаше, опустив ее внутрь, достав оттуда небольшой темный камень. «Это мой дар тебе, юный жрец. Ты мог ошибиться, навредив тем самым себе, но решился провести ритуал и вызвать меня в свидетели ради тех, кто изменил твое мировоззрение. Ты заслужил. Это же воскрешающий камень», — удивился Гарри, вспомнив, где он это видел. «Но разве его не уничтожили, чтобы люди могли уничтожить то, что создала я?» Холодно усмехнулась Хель. «Они смогли уничтожить лишь физическое воплощение камня, но оно всегда было, есть и будет существовать. Кадмус не был таким уж гордецом, каким его считают многие, хотя в нем и были эти черты. Он первым разгадал, что кольцо может не только вызывать мертвых, но и приносить защиту от темных созданий. Он же и стал первым жрецом. К сожалению, его потомок пошел против моего завета, за что он лишается права владеть камнем мирового змея. Антиох стал моим воином, моим аватаром в мире людей, но гордость затмила его разум. Игнатус, холодный взгляд устремился на Гарри, самый скромный и мудрый. Он предпочитал мирную, спокойную жизнь в кругу семьи, к чему так стремишься ты. Поэтому я и подарила ему мантию-невидимку, чтобы защитить свое дитя, и чтобы она защищала его потомков. В комнате поднялся холодный ветер, темнота накрыла все, и лишь две свечи, горящие зеленым пламенем, освещали людей. В этой темноте едва заметно светились глаза Хель, постепенно затухая. «Госпожа», — потянулся мысленно к Хель Гарри, — его интересовал настоящий ответ, который его волновал с того момента, когда он оказался на вокзале Кингс-Кросс во второй раз. «Скажите, почему вы дали мне второй шанс, чем я его заслужил?» Ответа не последовало, но все ощутили, что Хель улыбнулась. Медленно, темнота начала отступать, как раз к тому времени, как свечи стали догорать. Ритуал был закончен, и молодожены теперь навечно соединены на духовном уровне. Скоро они придут, и встретятся со своим прошлым, чтобы найти дорогу в будущее. И на вопросы, что роятся в их душе, они получат ответы. Пусть для некоторых из них эти ответы будут болезненны, и могут сломить их волю. Ответы могут поглотить их и сделать другими, сделать для каждого новое «я», или же полностью уничтожить. Но лишь полностью упав на землю, ты сможешь узнать, есть ли вокруг тебя люди, готовые поднять тебя на ноги или упасть рядом, не оставив тебя одного. Лишь тогда ты сможешь узнать, один ты в этом мире, или же у тебя есть семья, что всегда будет рядом с тобой. Встреча с прошлым. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и медовый месяц лохматой парочки, причем был он не один, закончился, и 1 декабря начались трудовые будни. Одни только уроки чего стоили. Увидев количество заданий, что им надо наверстать, Гарри лишь жалобно завыл и едва не стал, как Добби, крутить свои уши. Такое ощущение, словно тут заданий за все 5 лет учебы сразу. Гермиона на это лишь мило улыбнулась и потянула своего мужа к столам. Отдых отдыхом, но о работе и учебе нельзя забывать. Да и что говорить, ради такой улыбки он готов сделать многое. Но тут столько писать надо, Мерлин, помоги ему. За субботу Гарри все-таки закончил все задания и устало откинулся на спинку кресла. Хотелось отправиться в мастерскую, поработать над сферой. Во время медового месяца лохматая парочка не только отдыхала, так что Гарри все же смог создать, проверить и окончательно собрать первую версию сферы переброски. По величине она была с колесо для велосипеда, и в этом-то и была его беда. С собой носить не получится, неудобно, размер мешать будет, а в мешочек или сумку с расширением пространства положить нельзя. Руны на сфере начинают конфликтовать с посторонними заклинаниями и рунами, из-за чего либо сумка, либо сфера будут сбоить и плохо работать. Поэтому Гарри, через неделю после создания первой версии, начал работу над второй, уменьшенной, а заодно решил найти защиту, чтобы заклинания не мешали работе. Вторая версия должна стать вдвое меньше, а окончательная – размером чуть больше ладони, но мороки с ней будет очень и очень много, да хотя бы с тем, что придется долго настраивать, а мощности последней версии не хватит на перенос в разные места, и придется привязывать к основной сфере, то есть, фактически, это будет порт-ключ, но способный пробить нынешние барьеры. Едва Гарри встал с кровати, в комнату влетела сова, которую тот узнал сразу. Сова принадлежала Невиллу, поэтому Рейвенкловец не отложил письмо на утро или на потом. Прочитав письмо, дважды, чтобы точно понять то, что там написано, парень нахмурился и задумался. «Кажется, придется навестить школу чуть пораньше, Добби». Позвал он своего верного домовика, который тут же появился. «Отправься к Невиллу, спроси, не занят ли он сейчас. Если нет, то узнай, сможет ли он встретиться со мной в подземельях Хогвартса, и перенеси туда». Потом возвращайся за мной, только вначале посмотри, чтобы рядом не было посторонних. Добби все сделает, Гарри Поттер Эванс, сэр, радостно ответил домовик, исчезая из комнаты. Ждать долго не пришлось, едва парень успел написать записку для Гермионы, Добби вернулся и перенес его в подземелье Хогвартса, где уже ждал Невиллу. Привет, братец, давно не виделись. На лице Гарри появилась улыбка, когда парни пожали друг другу руки. «Привет, молодожен», — хмыкнул Рейвенкловец. «А где Гермиона?» «Она сейчас спит. Получил твое письмо, решил сразу все проверить. Где дверь?» Махнув рукой, приглашая идти за собой, Невиллу повел друга по подземелью. Через несколько минут Лангбаттом привел Гарри к неприметной стене, провел по ней палочкой, и перед ними появился небольшой спуск вниз, где и находилась нужная дверь. Ханна уже поработала с ней, но открыть пока не получилось. Алахомора не работает, а использовать отмычки тут бесполезно. Пытались. Тут и щелей нет, чтобы просунуть палочки и попробовать воздействовать на дверь с другой стороны. А расплавить замок пытались, конечно. Да вот толку-то. Ханна смотрела в этот момент истинным зрением, Любая попытка воздействовать на дверь заклинанием обречена на провал, так как руны просто поглощают любую энергию. Хм, вся дверь была украшена рунами, половину из которых Гарри даже не знал. Активировав истинное зрение, он сам решил проверить ее на магические плетения, достал палочку и попытался расплавить замок. Попытка провалилась, отчего парень задумался. «Гарри, давай лучше не надо. В смысле, я, конечно, не умею читать твои мысли, но и по твоему лицу вижу, что ты хочешь сделать. Так как ты у нас сторонник более активных действий, то давай лучше не будем пытаться взрывать дверь. Это рекомендация Ханны, если что. И ничего я не хотел взрывать», пробурчал Гарри, отвернувшись, чтобы не было видно его смущения. «А что за рекомендации?» Когда Ханна впервые проверила дверь, магические плетения были точь-в-точь как ткань. Она их, пусть и с трудом, распутала, но попытка сильно надавить на них, например, взрывом, приведет к такой детонации, что даже в Хаксмиде нас услышат. Почесав затылок, Гарри попытался представить, каким будет выброс энергии. А так как на фантазию он не жаловался, то ему немного поплохело от этого. Кхм, да, неплохой такой выброс, но взламывать все равно надо, а я и половину этих рун не знаю. Тут, думаю, могу тебе помочь, хмыкнул Невилл. Мы с Драко, разбирая-выручая комнату, наткнулись на множество книг, причем большая часть там очень раннего выпуска, а некоторые свитки вообще чуть ли не времен основателей. Думаешь, в них что-то будет? Гарри уселся на пол, бросая взгляды на дверь. Да, взорвать было бы легче, но после полученных рекомендаций это будет опасно. Или там, за дверью, не знаю, на оба вопроса. Но и выбора у нас не особо. Ханна с Сьюзен решили на всякий случай продолжить проверку школы, но моя интуиция буквально кричит, что за этой дверью что-то есть. Даже если это и не наша цель, все равно надо туда попасть. Значит, попробуем попасть. Но Ханне лучше пока что перестать ходить на поиски. Почему? Встав на ноги, Гарри похлопал ладонью по двери. Пока я буду искать ответы в книгах и свитках, она понадобится здесь. Поговорю с Гермионой и Драко, они будут бомбардировать дверь магией. Гарри, я помню, выброс. Поэтому и нужна Ханна. Она будет следить за плетениями и успеет предупредить ребят, если концентрация магии будет слишком высока. Зачем это нужно? Ну будут они атаковать дверь магией, она все равно все поглощает. В том-то и дело. Как бы сильна ни была защита, рано или поздно она может сломаться. Даже прекрасно выкованные рыцарские доспехи имели тенденцию к разрушению после множества битв. То есть ты думаешь, что если Гермиона и Драко будут постоянно бить по двери магии, она, в конце концов, разрушится? Возможно. Если даже в книгах и есть ответ, мне потребуется много времени, чтобы все изучить и проверить, а этого самого времени у нас не так уж и много. Сам знаешь, лучше попробовать оба способа, а там уже видно будет, какой будет правильнее и быстрее. Парни еще несколько минут простояли возле двери, после чего Добби переправил Невилла в гостиную воронов, а Гарри – домой. Потягиваясь, парень тут же направился в комнату, чтобы оказаться рядом с Гермионой. Скорее бы закончили стройку дома в лощине, хотя и тут, в Кроули, ему было неплохо. «Куда уходил?» – чуть сонным голосом спросила Гермиона. Едва Гарри оказался в кровати и обнял свою жену, в Хогвартс. Братец прислал письмо, он с Хаби и Сью нашел незарегистрированную на карте дверь, которая заперта рунами и магическими плетениями. Гермиона, повернувшись в объятиях парня, уткнулась лицом в его грудь. «Думаешь, это то, что мы искали? Не знаю, любимая. Честно, не знаю. Это может быть и то, что мы ищем, а может оказаться какой-нибудь кладовкой одного из основателей Хогвартса. Пока не откроем, не узнаем. Хорошо, что даже если Альбус и заметил наше движение, то пока не может отследить. Хоть и не понимаю, почему, если бы ты был более любопытным и поговорил с Сириусом, мог бы догадаться и сам. Та-а-ка, и чего я не знаю». Девушка, тихо рассмеявшись, крепче обняла своего мужа, удобнее устраиваясь в его объятиях, и закинула на него ногу. Всем своим видом она показывала лишь одно: «Мое, не трогать, убью». 2 года назад, площадь Гримма 12. «Ну что, Гермиона, рассказывай, как вы там, как школа?» «Все хорошо, мистер Блэк. Гарри все в зелье углубляется, а я, как обычно, учу все, что связано с трансфигурацией. Просто Сириус», немного нахмурился бродяга. «Я ведь говорил, что еще не настолько старый. К тому же, люди мы уже не незнакомые. Простите, мист, Сириус, да, Просто не могу привыкнуть обращаться ко взрослым так. Еще привыкнешь, тут Сириус ухмыльнулся. Ты же теперь встречаешься с Гарри, а я прекрасно помню, каким был Джеймс в школе. Мой крестник ему еще 100 очков вперед даст. Так с каким вопросом ты наведалась ко мне, Гринджер? Поерзав в кресле, достала карту мародеров, которую ей оставил Гарри перед тем, как уехал в Северную Америку. Вот, мне стало интересно, как у вас получилось создать эту карту. Сделать такой сильный артефакт в нынешнее время, это удивительно. Хм, я думал, что детеныш будет первым, кто заинтересуется этим вопросом. Гарри бы и сам спросил, но у него много дел с зельем для помощи мистеру Люпину. Так что я решила спросить сама, а потом уже расскажу ему. Ты очень похожа на Лили, мотнул головой мародер, усмехаясь. Не знал бы, подумал, что ты ее младшая сестра или дочь. А насчет карты, мы создавали ее все четверо. Джеймс, я, Ремус и Питер. У каждого была своя роль. Например, Питер в своей анимагической форме исследовал Хогвартс, проникая в места, куда мы не попадем в виде людей. Ремус перерисовывал все, что видел Питер. У него это получалось превосходно. На мне были специальные зелья, в которых нужно было вымачивать пергамент. Это примерно то же самое, что сейчас используют в колдографиях. Немного поколдовав над картой, Сириус показал Гермионе руны, которые были не нарисованы, а словно выжжены на пергаменте. У Джеймса была самая тяжелая часть, ему надо было сделать вот эти руны. Они подключались к энергетической части замка. Как же он тогда намучился, если честно. Карта стала нашей гордостью. Да, может, он не дотягивает до артефактов прошлого, но, как ты и сказала, создать подобное в то время было для многих невозможно, особенно для тогдашних школьников. Нет, мы прекрасно понимали, что наверняка есть что-то подобное, но все-таки были горды, что, еще даже не окончив школу, мы смогли такое сделать. Значит, карта как бы считывает энергетику замка и определяет, кто находится в ее зоне. Поэтому она видит и вас всех, да, верно, но не совсем. Когда создание карты подходило к концу, Джеймс придумал специальное заклинание, которое временно будет скрывать нас от ее действия. Ненадолго, чуть меньше суток, но это было средством защиты. Если карту украдут, ничего другого мы тогда еще не придумали. Но нам так и не удалось использовать эти чары в реальной ситуации, только для проверки. Скривив улыбку, Сириус откинулся на кресло. Не думали мы тогда, что у Питера хватит сил на это заклинание, а он, наверное, думая, что мы отдали ее кому-то из ордена, Хвост на всякий случай использовал его, когда пребывал в Хогвартсе. А это заклинание защищает от любого подобного артефакта? Не уверен. Мы его разработали именно под карту, так что вряд ли. Зато мы всегда могли отследить всех, и даже Альбус не мог вовремя оказываться на местах наших шалостей. Нынешнее время, хм, а ведь верно, Альбус живет много лет, за все эти годы он мог набрать столько отслеживающих артефактов, что нам и не снилось. Даже в Хогвартсе от него нет спасения. Есть, во всяком случае, возможно. Ты о чем? Гермиона тихо рассмеялась. Узнаешь, когда вернемся в школу. Все вопросы к Ханне. А теперь, давай спать. Коротко поцеловав Гарри, девушка быстро уснула, даже не думая отпускать его из объятий. Ухмыльнувшись в ответ, парень закрыл глаза, засыпая, хотя в его голове роились мысли о том, как открыть ту дверь. Когда он уже почти отключился, проскочила мысль: а если директор знает об этом? Тап возвращения в школу лохматой парочки было громким. Они даже не успели зайти в большой зал, как раздались хлопки, кто-то даже свистел, тем самым чуть не оглушив парочку. Присутствующие альбионцы, просто друзья и приятели Гарри и Гермионы, все они встречали молодоженов, желали им счастья, а лохматая парочка все так же смотрела на всех ошарашенным взглядом. Не ожидали они такой встречи. После уроков Гарри поймал Ханну, чтобы задать пару вопросов. Ответ его немного удивил. То есть, ты хочешь сказать, что замок сам нас прячет? Как? Он ведь принял нас за основателей, за своих создателей. Поэтому, следуя заложенной программе, замок и делает это. Ты вообще давно в карту заглядывал? Ну, если честно, то давно. Достав карту мародеров, Гарри открыл ее и начал поиски. Вначале пытался найти Гермиону, потом Невилла, Драко, Сьюзен, Луну, в конце самого себя и Ханну. Никого видно не было. Убедился? Улыбнулась Ханна. Ага, убедился. А ты-то как узнала об этом? Хби, магические плетения. Когда мы прибыли в Хогвартс после ритуала, Я уже тогда видела некоторые изменения, а потом уже смогла увидеть кое-что новое. В нашу ауру вплелась новая энергетическая нить, которую раньше я не видела. Думаю, вся причина в том, что замок поставляет мало энергии, ведь сколько лет назад основатели Хогвартса последний раз подпитывали школу. Тогда почему виден Дамблдор, он же директор? Ну, думаю, здесь дело в том, что он именно что директор. Он стоит на ступень ниже основателей. Не знаю, как было раньше, но думаю, когда основатели достаточно сильно постарели, то поняли, что не могут правильно управлять школой, и решили поставить управленцем другого мага, у которого будет достаточно сил следить за детьми и подпитывать защиту. Он управлял школой, если же были серьезные проблемы, то либо пытался разобраться сам, либо докладывал основателю. Ну а потом, когда они покинули наш мир, делал все сам, и должность управленца трансформировалась в должность директора. По этой причине попытка отследить нас в школе для директора заранее провальная, думаю, да. Можешь представить в то время, чтобы управленец мог в любой момент проследить за теми, кто стоит над ним. Так же и сейчас, замок принял нас за основателя и защищает, как может. Вот только боюсь, что надолго его не хватит. Сейчас нить магии от школы очень тонкая, слабая, и не думаю, что раньше она была такой же. А это может означать, что либо сердце школы почти без сил, либо разрушено, мрачно закончил за подругой Гарри, на что она кивнула, уже не улыбаясь. Кабинет погрузился в молчание, мысли Гарри начали проноситься в голове с огромной скоростью. Ладно, еще на пару лет, ну, может, десятков энергии хватит. А что потом? Энергии может перестать хватать даже на защиту от внешнего мира, и обычные люди увидят замок. Гарри, хоть и был магом, при этом был реалистом, и понимал, что многие люди это не примут, особенно военные. Может начаться война на уничтожение, и даже если удастся прийти к миру, сколько будет погибших в конце. Кстати, Невилл говорил насчет взлома двери, голос Ханны вывел парня из мрачных мыслей. Могу посоветовать еще один способ. Буду рад. Чем больше способов, тем больше шансов. Что за способ? Я могу попробовать взломать дверь сама. Гарри приподнял бровь в удивлении. Послышалось, что ли? Ты ведь знаешь, что я способна видеть и воздействовать на магические плетения. Те плетения, что находятся на двери, словно замок, который можно взломать, или создать нужную отмычку, чтобы его открыть. А Мерлин, Хби, что с тобой стало из-за общения с нами? Взломать отмычка. Ха-ха, очень смешно, улыбнулась Аббат. Ты сам мне говорил, что могу стать разрушительницей проклятий, так почему бы и не попробовать то же самое с этой дверью? И может, уже пойдем? А то как бы Гермиона и Террини начали ревновать, что мы тут сидим вдвоем в пустом классе. Разговор с Ханной и Гарри немного помог, хотя бы в том, чтобы понять, почему их еще не поймал Альбус, а также дал пищу размышлениям, к которым он обратился, пока рассматривал дверь. То, что замок обладает неким подобием разума, Гарри догадывался до этого и сейчас уже знал точно, а в прошлом он узнал, что директора обязаны отдавать часть магии школе. Должность директора – это как должность заведующего, то есть он вроде и главный, но зависит от того, кто стоит над ним. И возможно, когда основатели ушли за грань, один из следующих директоров понял, что может не отдавать, а наоборот, забирать эту самую энергию себе. И школе это явно не понравилось. Это шло вразрез с тем, для чего ее создавали. Вот замок и сделал то, что посчитал нужным, защитил себя, закрыв доступ к ядру школы, и держался за счет своих запасов, надеясь, что их хватит. Первое время, конечно, энергии хватало, потом пришлось жить на остаточной энергии от магии детей, которые постоянно колдуют. Возможно, в этот момент неоформленный и еще не понимающий себя псевдоразум превратился в нечто новое, развиваясь вместе с детьми. Этот разум стал считать этих детей своими собственными, по мере сил помогая. Из книг Гарри узнал, что несколько раз во время больших сражений защита школы работала не так, как этого хотели директора тех времен. Школа сама напитывала щиты собственной энергией, стремясь защитить детей, тех, кто не может защитить себя самостоятельно. Тогда почему в то время, когда Редбл напал на школу в другой жизни, школа этого не сделала? Возможно, количество энергии упало до критических значений, и ее не хватило даже на простенькие манипуляции. Раньше детей училось гораздо больше, и энергии было больше, поэтому он с такой легкостью сломил защиту. Да что далеко ходить, когда закончился турнир, Гарри заметил, что вокруг все стало более серым, будто отовсюду убрали цвета. Тогда он не обратил внимания, подумал, что просто без большого количества детей стало как-то скучнее, но эта теория как-то более стройно звучит. Хм, а не может ли быть такого, что по этой причине Невилл, Сьюзен и Ханна нашли тот вход? Раз школа приняла их за основателей, может, она и посчитала, что они вернулись. Для разума школы не существует времени в прямом смысле этого слова, то есть для него нет смысла, сколько прошло, день, месяц, год или тысячелетие. Все просто, было так и стало так, и неважно, что прошло 500 или более лет. Время – это просто отрезок между событиями, и этот отрезок был самым долгим. Пришли те, кого школа ждала, и она почувствовала, что они что-то ищут, и лишь потом поняла, что ищут ее сердце, но показать, где именно оно находится, не может. Нет сил, которые уходят на хоть какое-то поддержание щитов. Разум школы ждал, пока они не окажутся рядом, и оказал единственную помощь, на которую был способен, открыл проход. И теперь надо было открыть дверь, ту самую, которую заперли основательно, без возможности открыть обычными способами. Словно вору дали обычную отмычку, а перед ним стоит дверь с электронным замком. Как хочешь, так и открывай. В статую еще не превратился, братец. М.О. Привет, Гарри. Нет, пока не превратился. Что ты вообще делаешь? Ну, я тут подумал, что если у меня повышаются силы рядом с растениями, и я могу на них воздействовать, получается, я могу управлять и землей, вырастить траву там, где ее нет, например. Вот и пытаюсь это сделать. Причем еще летом начал. И как? Да никак, ничего не получается. Как дурак смотрю в землю и ничего. Что там у Ханны? Вроде неплохо. Все эти 2 месяца пробует угадать, как правильно взломать дверь, а я периодически помогаю. Вроде даже какие-то подвижки есть. Но если дело не сработает, то будем пробовать другие способы. Попытки взлома шли ударными темпами. Ханна даже не отправилась домой на каникулы, настолько сильно ее это увлекло. Почти каждый вечер, после ужина и до самого отбоя, и каждый выходной девушка отправлялась в подземелье, к той самой двери, и колдовала над ней. Каждое такое посещение оканчивалось безрезультатно, но, тем не менее, взгляд Ханны загорался лишь сильнее, прямо как у Гарри, когда он занят сферой или зельями. «Не получилось сегодня, завтра я попробую сделать так». Закончилась неделя, ПФ, началась другая, уж она будет идеальной, везучей. Бывало так, что Ханна на несколько дней могла просто уйти в себя, задуматься, а потом вновь продолжить свое дело. После каникул Гарри и Гермионе пришлось вновь вернуться не только к учебе, но и преподаванию. Обучение психокинезу привело к тому, что Гермионе стало проще успокоить свои мысли, и на уроках ей было гораздо легче, нежели раньше. Гарри же после каждого урока хотелось материться, особенно когда кто-то пытался переделать все его слова. Особенно этим грешили первые и вторые курсы, а успокаивался он лишь в 2 случаях, либо рядом с Гермионой, либо в кабинете своего бывшего мастера, где можно с удовольствием поматериться. Снейп на такое лишь слегка хмыкал и давал пару советов для успокоения. Ему ли не знать, как тяжело бывает изначально. В последнее время ему начал помогать и Невиллу, готовя хороший умиротворяющий чай. Все-таки у Северуса, благодаря свободному времени, появились дела, а у Гермионы с Гарри часто не совпадали уроки. Так что Лонгботтом решил прийти на помощь, а так как с растениями и травами он занимался давно, вот знания и пригодились.